Глава 3, в которой загадывается много загадок. Джаред оглядел комнату. Это была маленькая библиотека. У одной из стен посередине стоял большой письменный стол. На нем лежала раскрытая книга, и рядом с ней старомодные очки с круглыми линзами, в которых отражались язычки пламени свечи. Джаред подошел поближе к полкам и принялся изучать корешки книг. В слабом свете свечного огарка одно за другим перед его глазами всплывали очень странные названия. «История шотландских гномов», «Отчеты о посещениях домовых со всего мира», «Анатомия насекомых и других летающих созданий». На столе выстроилась коллекция стеклянных банок с засушенными растениями, насекомыми и серыми речными камнями. Рядом лежала акварель, изображающая мужчину и маленькую девочку, играющих на газоне. Взгляд Джареда упал на записку, оставленную поверх покрытых тонким слоем пыли страниц книги. Бумага пожелтела от времени. На ней было написано небольшое стихотворение. «В торсе человека мой секрет хранится. Всему людскому роду он может пригодиться. Где правда, а где ложь? И где у них граница? Узнает скоро тот, кто будет вверх стремиться. Вверх, вверх и снова вверх. Пугаться не досуг. И я тебе желаю удачи, юный друг». Джаред взял записку и внимательно ее прочитал. Ему показалось, что послание оставили специально для него. Но кто это мог сделать? И что могло означать это стихотворение? Вдруг снизу донеслись крики. «Мэлори, Саймон, чем это вы занимаетесь?» Джаред застонал. Оказывается, мама вернулась из магазина именно сейчас. «Внутри стены была белка», — послышался голос Мэлори. «Где Джаред?» — спросила мама. Ответом ей было молчание. «Ну-ка спустите этот лифт, если ваш брат там!» Джаред подбежал к стене как раз в тот момент, когда лифт начал опускаться вниз. Пламя свечи заколебалось от внезапного движения и почти погасло, но потом разгорелось вновь. «Видишь?» – слабым голосом спросил Саймон. Наверное, пустой лифт дошел до кухни. «Ну и где он в таком случае?» «Не знаю», – ответила Мэлори. «Вероятно, спит». Мама вздохнула. «Так, оба идите отсюда и тоже ложитесь. Немедленно». Джаред прислушался к их затихающим шагам. Он не сомневался, что через некоторое время брат и сестра вернутся, чтобы вытащить его. Интересно, поняли ли они, что лифт довез его не до самого верха? Удивится ли Саймон, не обнаружив его в спальне? Откуда им знать, что он оказался в ловушке, в комнате без дверей? Сзади послышался какой-то шорох. Джаред резко обернулся и понял, что звук идет от стола. Держа на вытянутых руках самодельную лампу, он приблизился к столу и разглядел, что на его пыльной поверхности что-то нацарапано. Что-то, чего раньше не было. Клик-клак, оглянись. Джаред отпрыгнул назад. Пламя свечи задрожало и погасло. Растопленный воск залил фитилек. Мальчик оказался в полной темноте, напуганный до такой степени, что едва мог пошевелиться. В этой комнате находилось нечто, и оно умело писать. Мальчик попятился к пустой шахте, закусив губу, чтобы не закричать. Снизу слышался шелест. Мама распаковывала пакеты с едой. «Кто здесь?» – прошептал Джаред в темноту. «Кто ты?» Ни звука в ответ. «Я знаю, что ты здесь!» – попытался он еще раз. Но ответа не было. И шорох утих. Джаред услышал шаги матери по лестнице, стук двери, и затем повисла тишина. Такая тяжелая и плотная тишина, что мальчику показалось, будто он задыхается. Он понимал, что даже громкое дыхание способно выдать его. В любое мгновение это самое нечто могло на него напасть. Внутри стены раздался треск. Пораженный, Джаред выронил свой светильник, но потом сообразил, что скрипит лифт. На ощупь он подошел к отверстию. «Влезай!» – донесся снизу шепот сестры. Джаред влез в металлический ящик. Он чувствовал такое облегчение, что даже не заметил, как добрался до кухни. Как только он вылез из лифта, дар речи вернулся к нему. «Там библиотека!» «Тайная библиотека со странными книжками! А еще там было нечто, и оно писало на пыли!» «Тише, Джаред!» — попросил Саймон. «Нас мама услышит!» Джаред протянул им листок бумаги со стихами. «Вот, посмотрите, здесь как будто указания какие-то». «А ты что-нибудь видел?» — спросила Мэлори. «Я видел послание, написанное на слое пыли. Там было сказано, чтобы я оглянулся», — выпалил Джаред. Мэлори покачала головой. «Это могли написать 100 лет назад». «Да нет же!» — нетерпеливо возразил ее брат. «Я ведь разглядывал стол до того. Там ничего написано не было». «Успокойся!» «Мэлори, я сам видел!» Мэлори схватила его за рубашку. «Да тихо же!» «Мэлори, сейчас же отпусти брата!» Мама стояла на узкой лестнице, ведущей на кухню, и лицо у нее было очень даже суровое. «Я думала, что вы все поняли. Если я увижу еще хоть кого-нибудь из вас за пределами спален, я вас просто запру!» Мэлори выразительно посмотрела на брата и отпустила его. «А если нам понадобится в туалет?» – спросил Джаред. «А ну-ка, спать!» Когда они поднялись наверх, Джаред и Саймон отправились в свою комнату. Джаред закутался в одеяло и закрыл глаза. «Я верю тебе. Ну, про эту записку и все остальное», – прошептал Саймон. Но Джаред не ответил. Он просто радовался тому, что, наконец, добрался до кровати и подумал, что с удовольствием остался бы в ней на всю неделю.